«Я полагаю», — преспокойно сказал Проспер Альпанус, как ни в чем не бывало, разливая прекрасный дымящийся мокко в китайские чашки. «Я полагаю, моя досточтимая фрейлин, мы теперь довольно хорошо знаем друг друга. Мне очень жаль, что ваш прекрасный гребень разбился об этот каменный пол». «Тому виной», — возразила фрейлин, с удовольствием прихлебывая кофе, — «только моя неловкость. Нужно остерегаться ронять что-нибудь на этот пол, ибо, если я не ошибаюсь, эти камни покрыты диковиннейшими иероглифами, которые многие могут счесть за обыкновенные жилки в мраморе». «Износившиеся талисманы, моя госпожа, — сказал Проспер, — износившиеся талисманы, эти камни, ничего больше». «Однако, любезный доктор, — воскликнула фройлин, — как могло статься, что мы давным-давно не познакомились, что наши пути ни разу не сошлись?» «Различие в воспитании, — ответил Проспер Альпанус. — Различие в воспитании, высокочтимая фройлин, единственно тому виной. В то время как вы, девушка, преисполненная надежд, были в Джинистане всецело предоставлены вашей собственной богатой натуре, вашему счастливому гению, я, горемычный студент, заключенный в пирамидах, слушал лекции профессора Зороастра, старого ворчуна, который, однако, чертовски много знал. В правление достойного князя Деметрия я поселился в этой маленькой прелестной стране». «Как?» — удивилась фройлин. «И вас не выслали, когда князь Пафнутий насаждал просвещение?» «Вовсе нет», — ответил Проспер. «Более того, подлинное свое «я» мне удалось скрыть совершенно, ибо я употребил все старания, чтобы в различных сочинениях, которые я распространял, выказать самые отменные познания по части просвещения. Я доказывал, что без соизволения князя не может быть ни грома, ни молнии, и что если у нас хорошая погода и отличный урожай, то сим мы обязаны единственно лишь непомерным трудам князя и благородных господ, его приближенных, кои весьма мудро совещаются о том в своих покоях, в то время как простой народ пашет землю и сеет. Князь Пафнутий возвел меня тогда в должность тайного верховного президента просвещения, которую я вместе с моей личиной сбросил, как тягостное бремя, когда миновала гроза. Втайне я приносил пользу, насколько мог. То, что мы с вами, досточтимая фройлин, зовем истинной пользой. Ведомо ли вам, дорогая фройлин, что это я предостерег вас от вторжения просветительной полиции, что я тот, кому вы обязаны тем, что еще обладаете прелестными безделками, кое вы мне только что показали? О, Боже, любезная фрейлин, да поглядите только в окно. Неужто не узнаете вы тот парк, где вы так часто прогуливались и беседовали с дружественными духами, обитавшими в кустах, цветах, родниках? Этот парк я спас с помощью моей науки. Он и теперь все тот же, каким был во времена старика Деметрия. Хвала небу, князю Барсануфу нет особой нужды до всякого чародейства. Он снисходительный государь и дозволяет каждому поступать по своей воле и чародействовать сколько душе угодно, лишь бы это не было особенно заметно, да исправно платили бы подати. Вот я и живу здесь, как вы, дорогая фройлин, в своем приюте, счастливо и беспечально. «Доктор!» — воскликнула девица фон Розеншон, залившись слезами. «Доктор, что вы сказали? Какое откровение! Да, Я узнаю эту рощу, где я вкушала блаженнейшие радости. Доктор, а вы благороднейший человек. Сколь многим я вам обязана. И вы так жестоко преследуете моего маленького питомца. Вы, — возразил доктор, — вы, досточтимая фройлен, дали увлечь себя вашей прирожденной доброте и расточаете свои дары недостойному. Но, однако, невзирая на вашу добросердечную мощь, Цинабер — маленький уродливый негодяй и всегда таким останется. А теперь, когда золотой гребень разбился, он совершенно в моей власти. — О, жальтесь, доктор, — взмолилась фройлен. — А не угодно ли вам поглядеть сюда? — сказал Проспер, подавая девице, составленный им гороскоп Бальтазара. Фрейлин заглянула в гороскоп и горестно воскликнула. — Да, если все обстоит так, то я принуждена уступить высшей силе. Бедный Цинобер! — Признайтесь, досточтимая фройлен, — с улыбкой сказал доктор, — признайтесь, что дамы нередко с большой охотой впадают в причуды, неустанно и неотступно преследуя внезапную прихоть, они не замечают, сколь болезненно это нарушает другие отношения. Судьба Цинабера свершится, но прежде он еще достигнет почести незаслуженной. Этим я свидетельствую свою преданность вашей силе, вашей доброте, вашей добродетели, моя высокочтимая, милостивая госпожа. Прекрасный, чудесный человек, — воскликнула фройлен, — останьтесь моим другом. Навеки, — ответил доктор. Моя дружба, моя духовная к вам склонность, прекрасная фея, никогда не пройдут. Смело обращайтесь ко мне во всех недоуменных обстоятельствах и, о, приезжайте пить кофе, когда только это вам вздумается. Прощайте. Мой достойнейший маг, я никогда не забуду вашей благосклонности, вашего кофе. Сказав это, растроганная фройлен поднялась, чтобы удалиться. Проспер Альпанус проводил ее до решетчатых ворот, в то время как вокруг раздавались чудеснейшие и нежнейшие лесные голоса. У ворот вместо кареты фройлен стояла запряженная единорогами хрустальная раковина доктора, на запятках поместился золотой жук, раскрыв блестящие крылья. На козлах восседал серебристый фазан и, держа в клюве золотые вожжи, поглядывал на фройлен умными глазами. Когда хрустальная карета покатилась, наполняя дивными звуками благоухающий лес, Канониса почувствовала себя перенесенной в блаженные времена чудеснейшей жизни фей.